Глава третья. Сабина Немис вошла в аудиторию номер 3 с ноутбуком и материалами и направилась к кафедре. Зал был уже полон. 25 студентов Академии БКА для особо одаренных молодых кадров ждали ее на предпоследней лекции. Хотя посещение было обязательным, она не отмечала присутствующих. Во-первых, не хотела тратить время на оглашение фамилий. Во-вторых, прогульщики все равно не пройдут модуль, потому что каждый семестр она разбирала что-то новое, так что готовых учебных конспектов не существовало. Она читала лекции не одна, а в паре с приглашенным доцентом, которого Снейдер привел в академию. Он мог поделиться еще большим личным опытом, чем она сама, и это, очевидно, было одной из причин, почему лекции пользовались такой популярностью. «Доброе утро!» — поприветствовала Сабина и прошла за кафедру для лектора. Рудольф Хоровиц, бывший профайлер Бернской криминальной полиции, был уже на месте и сидел в своей электрической инвалидной коляске, которую год назад ему купила немецкая БКА. Давайте сразу приступим. Сегодня мы сделаем акцент на том, что следователь БКА не выдвигает теорию, а потом ищет под нее улики, начала лекцию Сабина. А сначала собирает улики и лишь затем выдвигает свою теорию. Она кивнула Хоровицу. Пока Сабина подключала свой ноутбук к видеопроектору и настраивала изображение, Хоровиц продолжил за нее. Он выкатился из-за кафедры в середину лекционного зала. За последний год его седые волосы изрядно поредели, морщины и мешки под глазами также указывали на то, что ему 73 года. Однако он обладал совершенно ясным умом и соображал лучше многих студентов, которые сейчас выжидающе смотрели на него. «Никогда невозможно предсказать, как и когда удастся завершить расследование», — скрипучим голосом сказал он на швейцарском диалекте в микрофон, прикрепленный к спинке его инвалидной коляски. «Когда вы работаете над делом, все данные хранятся в глубинах вашего подсознания, как на жестком диске вашего компьютера или на серверах в облаке. И там они обрабатываются. Ваш мозг создает новые нейронные связи, объединяя воспоминания с ассоциациями. Вам просто нужно следить, чтобы интернет-соединение с вашим сервером не оборвалось. В нашем примере это контакт с вашим подсознанием. И что данные всегда доступны. Следственная работа часто задействует ментальные методы. В какой-то момент будет нажата правильная кнопка, и внезапно появится результат. И иногда нужно помочь себе маленькими хитростями. Сабина пролистала видеофайлы, открыла один из них и сразу нажала на паузу. На проекционном экране появилось крупнозернистое серое изображение комнаты для допросов без окон. Судя по ракурсу, съемка велась камерой наблюдения в верхнем углу помещения. Сабина и Снейдер сидели напротив женщины средних лет. На столе между ними находились только микрофон, стакан с водой и разложенная карта. По залу пронесся радостный ропот. Сабина улыбнулась. Она знала, что студенты любили наглядные материалы по расследованиям Снейдера. И особенно сейчас, когда летний семестр подходил к концу, было неплохо дополнительно смотивировать юношей и девушек. 2 недели назад... Мы со Снейдером допросили подозреваемую, которая, как мы были почти уверены, призналась в убийстве своего мужа, чтобы защитить настоящего преступника. Послушайте и убедитесь сами. Сабина нажала на кнопку воспроизведения. «Куда вы спрятали улики?» — спросил Снейдер. «Вы имеете в виду орудие убийства?» «И вашу окровавленную одежду, перчатки и окровавленный ковер из вашей гостиной». «В сундук, о котором я вам рассказала». «И сами его утяжелили, чтобы он утонул?» «Да, камнями». «Должно быть, этот сундук был чертовски тяжелым и громоздким». «Да». «Как и тело вашего мужа». «Да». «Вам кто-то помогал?» «Нет». «Значит, вы сами привезли ночью на машине тело вашего мужа и сундук к водохранилищу и сбросили в воду». «Да». «В том месте, которое вы указали нам на карте?» «Да». «В этом месте?» Снейдер ткнул в карту. «Да, это было именно там». «И как вы перетащили все это через 2-метровый забор?» «Если женщина волевая, — уверенно ответила его собеседница, — то ей все по плечу». Снайдер кивнул. «Это правда. За исключением одного момента. Здесь вообще нет забора». Женщина оторопела. «Что?» «Я почти поверил вам, но вы плохо подготовились», — сказал Снайдер. Она уставилась на карту, скрежеща зубами. «Черт!» — вырвалось у нее. Снайдер повернул голову к зеркальной стене и кивнул. Затем в комнату вошли двое сотрудников в форме и увели женщину. После того, как дверь снова закрылась и они остались одни, Сабина повернулась к Снайдеру. «Откуда вы знали, что там нет забора?» Прежде чем раздался ответ Снайдера, Сабина нажала на кнопку паузы. «Откуда он знал?» — спросила она. «Он был там!» — тут же выкрикнул один студент. «Он посмотрел это место в Google картах», — был следующий ответ. «Он знает об этом из полицейского протокола об обнаружении трупа». Последовало еще несколько ответов, но ни Сабина, ни Хорвиц не комментировали их ни словами, ни жестами. Сабина сохраняла бесстрастное выражение лица и просто слушала. Наконец, в зале стало тихо. Затем руку подняла Мию, молодая полуазиатка с длинными прямыми черными волосами, которая редко что-то говорила, но когда говорила, всегда попадала в цель. Ей почти отказали в приеме в академию, потому что в ее психологическом профиле были обнаружены признаки расстройства аутического спектра. Вероятно, синдром Аспергера. Но вмешались Сабина, Хоровица и даже Снайдер, считая, что эта молодая женщина обладает огромным талантом, который абсолютно необходимо развивать. «Да, Мию, пожалуйста», — обратилась к ней Сабина. «Снайдер не знал. Он просто блефовал». По залу прошелся ропот. «Совершенно верно», — сказала наконец Сабина. «Как вы это поняли?» «Я бы сделала то же самое». Сабина подавила улыбку. Она знала, что за ответом Мию скрывалось не высокомерие, а просто ее логика, ориентированная на результат, которая действительно сближала ее со Снайдером. В этот момент задняя дверь лекционного зала открылась, и вошли двое мужчин. В темных костюмах-тройках и с жесткими угловатыми чертами лица. Они молча сели в последнем ряду и стали слушать. Это были мужчины из автобуса.